Кулдига. Дом над Румбой. Венти. В городке вашем нет моря, и поэтому вечером он кажется пустынным. И только вдоль узеньких улиц с крошечными черепичными домиками журчат быстрые темные речки. И мне показалось, что их у вас там множество. И удивительно, они не замерзают даже зимой. Я вчера вечером сидел в небольшом кафе. Это что, внутри углового дома одной из ваших главных улиц, напротив книжного магазина. В углу там стоит музыкальный ящик. В него нужно бросить монету, и он сыграет вам какую-нибудь мелодию. Пожилой мужчина все вставал из-за столика и опускал в этот ящик одну монету за другой, а ему игралась все одна и та же песня. И какая-то грустная. Мужчина сидел за моим столиком. Я хорошо видел его сухощавое лицо с отяжелевшими морщинистыми веками. А глаза его были удивительной, приветливой синевы. И ему хотелось поговорить. Как незаметно и быстро приходит в город зима. Темнеет рано, и это грустно. Правда? Пожалуй. А вы знаете, в нашем городе живет девушка, которая зимой бегает вокруг города на лыжах и купается в водопаде. А в вашем городе есть водопад? Да. И называется он Румба. А что делает эта девушка летом? Летом она сплетает венки из одуванчиков, заходит высоко вверх по реке за город и пускает венки по течению. Она красивая. Красивая. Не знаю. Не знаю. Она любит положить букет сирени кому-нибудь на крыльцо, только чтобы ее никто не видел. Еще она поет песни, но делает это рано утром или далеко за городом. Она еще много чудес. Ведь вы все это придумали. Нет. Нет. Она живет в доме над Румбой. Ее зовут Вента. Вента? Да. Знаете, если ей написать письмо по адресу Кулдига, дом над Румбой, Венте, она его получит. Когда я вышел из кафе, было совсем темно. И в темноте за городом слышался гул водопада. Я долго ходил один по пустынным улицам. Я думал об этой девушке. И мне казалось, что ее нет на свете, что все только выдумал этот пожилой человек с удивительными синими глазами. Но он так утверждал, что она есть. Вот я и пишу вам. Вы есть на свете. Ответьте мне. И мне станет радостно. Мне очень хочется, чтобы вы были, и чтобы я получил от вас письмо. Пишите мне в Михайловское на старую мельницу. Ваш Андрей. И тот мужчина еще говорил, будто когда вы смотрите на человека, то тот начинает слышать в сердце гул водопада, и его охватывает тревога. Правда ли это? Кулдига, дом над Румбой, Венте. А вчера я приехал в Ленинград. Я здесь в командировке. И весь вечер ходил по улицам. Я выбирал улицы с каналами. А каналы здесь нынешней зимой тоже не замерзают. И когда по воде рассыпается какая-нибудь неоновая надпись, то кажется, что это зерна катится по волнам для какой-то важной птицы. А такие птицы сидят по краям одного мостика. Тяжелый снегопад опускается над ними. А птицы сидят молча и своими львиными лицами смотрят на прохожих. Я очень люблю Ленинград. Наверное, не только потому, что я здесь родился. Здесь можно долго ходить по набережным, по крылатым мостикам, по каналам. Ну, на Невский лучше не выходить. Ой, сколько там народу. На Невском кажется, что нет ни Кулдиги, ни Михайловского, ни моего маленького озера Малинца, ни мельницы, в которой я живу. А там, вокруг мельницы, всю ночь, наверное, бегал заяц. И оставлял в сосняках и по холмам длинные петли своих бисерных следов. А может быть, там уже лежит письмо от вас? Напишите мне. Интересно. Нет, вот интересно, чем вы сейчас заняты? Вот в такое утро, когда еще темно. Купаетесь в водопаде? Или бежите где-то на лыжах? А может, вы проснулись, зажгли лампу и сидите у окна? Вы читаете стихи. Томик Пушкина. Спой мне песню, как синица, тихо за морем жила. Читаете ли вы сейчас? Или что вы сейчас читаете? Пишите мне. Ваш Андрей. Кулдига. Дом над Румбой, Венте. Интересно, а кто же вы на самом деле? Может, вы рыбачка и ловите в водопаде лососей? Поймаете лосося и отпустите. Нет, ну тогда какая же вы рыбачка? А может быть, вы, скажем, шофер? Сейчас многие девушки работают шоферами, и приятно видеть девушку-шофера. Вы возите детей купаться на речку, ну или бродить по янтарным замкам. Чтобы дети удивлялись и радовались. Или вы развозите на своей машине цветы. Маленькие японские букетики цветов. Ну, или простые цветы полевые. Полный кузов. А я теперь знаю, кто вы. Вы? Вы садовница. Вы сами выращиваете цветы. И потом берете их большим ворохом, выбегаете над румбой и пускаете в воздух, как воздушные шары. По одному, по два, по многу. И они летят высоко над солнцем. Золотые, белые, малиновые. А я пока еще в Ленинграде. Но скоро домой. Я хочу верить, что на мельнице меня ждет от вас письмо. Пишите мне. Ваш Андрей. Кулдига, дом над Румбой, Венте. Я домой вернулся рано утром. Рассвет лишь только занимался, когда я спускался с холма от усадьбы к мельнице. Холм олел на моих глазах, а заячьи следы по холму становились зеленоватыми. И синий глубокий след от валенок тянулся к мельнице по переметенной тропе. Я сразу подумал, что это приходил почтальон. Но письма я не нашел. Нет, а может быть, почтальон письмо не очень аккуратно сунул под дверь, а ветер унес его. Ну, где теперь найдешь письмо по сугробам? Да и сороть не везде затянула льдом. Да нет, нет, ну я почему-то уверен, что письмо было. Как жаль, что теперь его нет. А напишите мне другое письмо. Но только такое же хорошее, как первое, которое унес ветер. Я теперь все время буду дома. И ждать буду утром, вечером и даже ночью. Напишите мне. В мою комнату заглянуло солнце. Красное, чистое солнце. И деревянные стены мельницы стали янтарными, как те замки, в которые вы возите детей. Так уютно, так тихо здесь у меня. Сейчас я разогрею окна. Они замерзли, пока я странствовал. И заварю чай. Ваш Андрей. Кулдига. Дом над Румбой, Венте. Вот я пишу вам уже второе письмо за день. Пришел домой, стемнело, поднимается ветер. По стенам шумит. Свеча на столе так раскачивается. Мы мельницу восстановили недавно, и свет сюда еще не проведен. А может быть, и совсем проводить его не станем. А кругом темно и ветер. За окнами несутся какие-то синие полосы. И кажется, что мельница, и я, и свечка, мы все куда-то улетаем. И высоко над землей. А сегодня было тепло. Светило солнце. Я на обед отправился домой, а вокруг все таяло. Я долго ходил по сугробам вокруг мельницы. И по сороте, и по мулинцу. Я все искал то письмо, что унес ветер. Может быть, ворона унесла его куда-нибудь в клюве. Ну как, ну нашла в кустах и унесла. Вороны часто таскают, что попало. Снова повалил снег. Я думаю о вас. Я даже не могу представить, чем вы сейчас заняты. Но мне просто приятно, что вы есть на свете. Как это удивительно. Подняться по реке за город и оттуда по течению вниз пускать венки. Венки из одуванчиков. Или еще удивительнее. Лететь над городом. Лететь и разбрасывать цветы по ветру. По ветру над городом бросать одуванчики. Ой, до свидания. Кажется, засыпаю. Ваш Андрей. Кулдига, дом над Румбой, Венте. Наконец-то письмо пришло. Сегодня утром наш методист Катя вышла к мельнице и показала мне его издали. Дело в том, что мою мельницу отрезало разливом, и я теперь как на острове. Все вокруг меня слилось в целое море. И сороть, и малинец. И только льдины стучат ко мне в мельницу. Катя хотела мне письмо отдать, да так и осталась на краю разлива. А отрезала меня за ночь. Ой, ну как жаль, что нет лодки. Когда я теперь выберусь? А Катя ушла. Что ж, буду коротать время, пока лодку не подгонят. И все это время буду вам писать. Это большое половодье поднялось перед самой полночью. Разгулялся ветер, лед стал крошить, дождь посыпался, и такой гул пошел, словно от румбы, от вашего удивительного водопада. Ну, вот гудит, и все. Вы знаете, мне даже стало казаться, что я в Кулдиге. Вот будто я стою под горой, а на горе замок. И замок весь целехонький, огни горят в окнах, а на башнях грохочут железные знамена. Вот и лодка появилась. Ну, пока. Ваш Андрей. Кулдига, дом над Румбой, Венте. документе. Это было письмо не от вас. Я уже серьезно начинаю думать, что вас нет на свете. Просто нет, и все. Это так грустно. Вот я бы сошел с ума, если бы кто-нибудь подумал, что меня нет на свете. А вам все равно. И вас совсем не заботит, что кто-то думает, будто вас нет на свете. Сегодня мы жгли прошлогодние листья. На всей усадьбе, в парке. Мы их сгребали сначала в кучи. Дым от листьев долго стелится над озерами, над полой водой. Сгоревшей листвой пахнет даже за озером, в Петровском, в парке. Впрочем, там тоже жгут свою листву. Листья долго горели здесь и там, в глубине парка. А я смотрел на огонь, и мне казалось, что горят письма. Сотни писем горят, и слова умирают в них. И мне было жаль этих слов. Мне вообще жаль слов, которые умирают, никем не услышанные. Я слышал, как они умоляют, как они зовут кого-то, как они плачут, как они стонут, не в силах кого-то забыть. Я ушел. И до сих пор я слышу, как горят эти листья. Андрей, неужели вы так никогда и не ответите мне? Нет. Нет, нет, нет, я не могу поверить, что вас нет на свете. Это неправда, этого не может быть. Михайловская, мельница, Андрею. Вы, наверное, фокусник. Что вы делаете с людьми? Кто вас научил такому? Еще зимой я увидела ваше первое письмо. Я стояла на улице возле небольшого кафе, что на главной нашей площади, наискосок от книжного магазина. Был вечер, и мелкие снежинки так и сыпались с неба. Мне на всю жизнь запомнился этот момент. Я разорвала конверт. Я вынула из конверта чистый, белый, чуть глинцевитый листок бумаги. Он был сложен вдвое. Что-то написано на нем было зелеными чернилами. И когда я стала развертывать этот листок, он вдруг зашелестел, сделался ласковым, словно щека ребенка, и превратился в большой белый цветок. Я даже помню, как в него упала снежинка. Заискрилась и довольно быстро растаяла. Скажите мне, что это значит? Вента. Кулдига. Дом над Румбой. Венте. Дорогая Вента, ни в чем нет ничего удивительного. Все так и должно было произойти. Это я послал вам белый теплый цветок с нашей поляны. И вам просто показалось сначала, что это письмо цветок и должен был распуститься, как только вы к нему прикоснетесь. так счастлив, что вы есть на свете. И что вы наконец-то мне ответили. А то у нас уже зацветают одуванчики, и я стал думать, что вы никогда не откликнетесь. Вчера на закате я увидел, как над лесом летел большой горящий одуванчик. Он долго кружился в воздухе и потом опустился на воду нашего тенистого озера Муленец. И долго этот одуванчик горел на воде среди ночи. Это вы прислали мне его? Ваш Андрей. Михайловская мельница Андрею. Кто же вы? И почему вы присылаете мне эти белые цветы, Вента? Михайловская мельница Андрею. И опять цветок. Почему вы не можете прислать мне обыкновенное письмо? Вента. Кулдига. Дом над Румбой. Венте. Я выращиваю цветы на полянах. Они цветут зимой и летом. Они распускаются ночью, когда никто не видит. О, как сверкают мои цветы в морозные лунные ночи. Над каждым цветком тогда светится голубоватое облако инея. И вы начинаете верить, будто это облако смотрит вам в глаза сердечным и пристальным взглядом. И любой человек становится под этим взглядом красивей и моложе. И добрее. У меня есть цветы, которые распускаются только утром. И если наклониться, то слышно, как в них поют птицы. У меня есть вечерние цветы. Они горят, как свечи. Они колышутся и долго видны в темном сумраке леса. А когда их покачивает ветер, пение слышится в них даже среди темной летней ночи. Теперь вы знаете, то я, и ничему не должны удивляться. Андрей. Михайловская мельница Андрею. На моем столе уже целый букет от вас. Как это странно. Иногда мне кажется, что они дышат. Тогда мне становится страшно. Я думаю о вас. И больше ни о чем не хочу думать. Будто я вас вижу. Как вы шагаете высоким лугом на фоне деревянной ветряной мельницы. А у нас тут мельницы каменные. Ваша мельница машет крыльями, и ветер громко шумит в ней, так шумят в ветреный день облака. Ой, совсем я заболталась. Мне пора на работу. Напишите же мне хотя бы одну строчку. Вента. Михайловская мельница Андрею. Таких цветов я никогда еще не видела и даже не предполагала, что такие могут быть. Письмо ваше пришло на рассвете. Я вскрыла конверт И в руках у меня оказалось голубое ароматное соцветие. От него веяло прохладой. Над ним курился туман. Туман поднимался, такой прозрачный над всем цветком. Я почувствовала, что оттуда слышится птичье пение. И пели как будто даже не птицы, а какие-то задумчивые девушки. В наших деревнях иногда поют так. Вы волшебник. Хотя бы на конверте напишите, кто же вы. Вента. Михайловская, мельница, Андрею. Сегодня письмо ваше получила перед самым концом работы. Мне отдали его девушки, которые разбирают письма на сортировке. Я почему-то не сразу его распечатала. Мне хотелось это сделать, когда я останусь одна. Я положила письмо в сумочку и ушла. Ушла бродить по городу. Вы не представляете, какое это счастье бродить с таким письмом по городу. Я смотрела на прохожих, и мне было жаль их. Мне было их жаль за то, что они не знают, они даже не могут подозревать, какие на свете бывают чудеса. А потом захотелось мне уйти ото всех и побыть одной. И я ушла за город. За городом есть большой сосновый лес. Я долго бродила там и дышала воздухом, пока не наступили сумерки. И в сумерках я раскрыла конверт. Вы бы знали, как у меня теперь бьется сердце, когда я получаю письма. Я даже вскрикнула. Из конверта выпал маленький живой огонек. И он закачался в траве, словно на него кто-то дышал. Господи, как я люблю вас, Вента. Кулдига, дом над Румбой, Венте. Дорогая Вента, я выезжаю сегодня. Утром буду в Риге. Завтра вечером мы уже могли бы встретиться, но я хочу исключить все случайности. И поэтому договоримся на послезавтра. 25 мая в 7 вечера в беседке, что над водопадом. Над Румбой, возле замка, 7 вечера. Ваш Андрей. Кулдига, дом над Румбой, Венте. Дорогая Вента, завтра мы увидимся, и это письмо вы получите уже после нашей встречи. Я все время думаю. Я думаю о вас. И это невыносимо. Каждая минута похожа на тысячелетие, и автобус тащится, как ленивый жук. Простите, неразборчивость очень трясет, писать трудно. Я смотрю за окно, я ничего там не вижу. Хотя я чувствую, что здесь все прекрасно, и ветер, и хутора, и ваши чистенькие городки, и луга, а ветер за окном автобуса, я уверен, он пахнет сиренью. Ну, теперь уже все равно, мы завтра свидимся. И вы убедитесь, что я совсем не тот, что можно было подумать из моих писем. Я не хотел бы вас обманывать. Мне просто нравилось писать вам красивые письма и самому верить в то, что я пишу. Ну, будто я живу на мельнице. Ну, я бы действительно хотел в ней жить, но эта мельница декоративная. Мне приятно было самому думать и верить, будто я выращиваю цветы, которые зимой цветут на лесных полянах, и что я видел, как вы летели по небу на закате. Я все это выдумывал точно так же, как вы, будто в моих конвертах оказываются удивительные цветы, когда вы мои письма раскрываете. Но вам все это можно придумывать. Вы удивительная. Ну, а я что? Я просто работаю столяром в заповеднике. Ну, иногда чиню старинную мебель. Ну, вот недавно починил механическую канарейку из дома в Тригорском. Я вам, вполне возможно, я вам не приглянусь. Но только вы скажите мне об этом прямо. Вы вот увидите, какой я неказистый, нескладный. Но если бы не носил усов, то меня вообще можно было бы совсем не приметить. А живу я за Савкиной горкой в деревушке. У меня есть комната, есть кухня, есть веранда, есть сад. Вот когда дует сильный ветер, яблоки стучат в стекла моей веранды, и ночью становится тревожно. А поздним летом, если приходит гроза или ураган, яблоки грохают в землю. И тогда похоже, что где-то далеко-далеко скачет конница. Весной у нас бывают большие разливы, и звезды горят по воде до самого Михайловского. А мельница, она действительно стоит на островке, а вокруг ледоход. Ну, а что же касается того цветка, который будто бы горел на озере и опускался под воду, то я однажды шел домой, и мне пригрезилось, словно какой-то цветок горит на воде и плавает. Наш автобус въезжает в какой-то городок с короткими каменными домами под острыми крышами. Ой, ну это прям какая-то Испания. Шофер назвал его Кандова. Пойду я и в этой Кандове брошу письмо. Мне так бьется сердце. Я уже боюсь. Вас. До скорой встречи. Ваш Андрей. Кулдига, дом над Румбой в Венте. Я даже не знаю, кому теперь писать. Куда писать? И все же я пишу. Я пишу просто так, мне хочется выговориться. Я приехал в Кулдигу и не мог дождаться вечера. Весь день я ходил над водопадом. И вечером вас не было. С вами что-то случилось? Почему вы не пришли? А может быть, вас действительно нет на свете? Но кто же мне тогда отвечал? Я ходил по Кулдиге. Почему вы не пришли? Возле беседки я за весь вечер встретил только троих. Ну, вдали сидела на скамейке какая-то не... какая-то неприметная девушка. Нет, ну я даже не помню, как она выглядела. Потом эта девушка куда-то ушла, и она оставила на скамейке голубоватую веточку цветущей сирени. забыла. Я долго ходил над водопадом и потом сел на скамейку. От ветки сильно пахло. Я был так взволнован, что когда я взял в руки ветку, то мне показалось, будто она позванивает. Я видел и слышал только запах сирени и шум водопада. Я ушел в город и уже не помню, как оказался в том кафе напротив книжного магазина. И там пахло сиренью. А за столиком сидел все тот же пожилой, рабочего вида мужчина. Он сидел, обхватив голову руками. Ну, где же ваша вента? Что? Где? Где та девушка, о которой вы мне говорили осенью? Вента, где? Разве я вам что-то говорил? Да. Да, вы мне говорили. Вы мне говорили о девушке, которая зимой бегает вокруг города на лыжах и купается в водопаде. Сплетает венки из одуванчиков, да? И заходит против течения за город, и там их пускает. Да, она любит положить букет сирени кому-нибудь на крыльцо, чтобы только ее никто не видел. Таких девушек на свете много. Это неправда. На свете есть только одна такая девушка. Да. Да, да, вы правы. И живет она над Румбой. Да. На окне этого дома сидит синица. И поет человеческим голосом. Я поднялся и вышел из кафе. Я пошел к Румбе. Я долго искал ваш дом. Но нет такого дома, где сидела бы синица и пела человеческим голосом. И никто вокруг водопада не знает и не слышал о Венте. И я опять ушел в город. Где-то пели женщины не очень сильными, но громкими голосами. Я даже не понял, где они пели, на берегу или где-то у раскрытого окна. Мне вдруг показалось, что я мог бы полюбить одну из этих женщин. И я испугался. Я уехал из города, я уехал автобусом. Зачем я пишу, я не знаю. Но я все же пишу на конверте. Кулдига. Дом над Румбой. Венте. Михайловская. Мельница Андрею. Андрей. Вчера меня вдруг охватило какое-то беспокойство. Смятение. Я как-то вся растерялась. С утра я получила твое письмо, из конверта выпала маленькая ветка сирени, и я заметила, что ветка эта как бы позванивала, когда ее встряхиваешь. Со второй половины дня у меня началось беспокойство. Я работаю письмоносцем. Мне нужно обойти много домов. К вечеру я пошла к замку и долго ходила над берегом, потом села на лавочку над водопадом, и народу-то никого не было. Только двое проехали к замку на красном мотоцикле. Да какой-то смешной парень пришел в беседку. Длинный такой, усатый, тощий. Мне показалось, что он очень волнуется. Видно, он тоже пришел на свидание. Но и к нему никто не приходил. Андрей. Я ушла и даже забыла свою веточку на лавке. Дорогой Андрей, не случилось ли чего? У меня так болит сердце. Вента. Михайловская, деревня за Савкиной горой, Андрею. Наконец-то вы написали мне письмо. Я еду к вам. Ох, зачем я тогда забрала эти письма к Венте? Они так долго лежали у нас на почте, ведь адреса-то нету. Я уж узнавала, ходила вокруг всего водопада. Никакой Венты там нет. А я из любопытства надорвала один конверт и прочла. Простите меня. Я взялась зачем-то отвечать вам от имени Венты. Какая я Вента? Я обыкновенная Ингуна, почтальон. Я выезжаю к вам завтра. Что теперь будет? У меня кружится голова. До встречи, Ингуна.